Не сводя глаз с женщины, Гал медленно вышел в прихожую и тут же вернулся с сумкой в руках. Настя протянула руку, но он сам открыл замок молнию и высыпал содержимое сумки на кухонный стол. «Ну ты наглец!» — возмутилась она. Гал, не обращая внимания на ее слова, открыл паспорт. Настя была спокойна. Она знала, что Юра Коротков сделал все как надо. И содержимое сумки она проверяла по нескольку раз в день. Там тоже не должно быть ничего подозрительного. «Убедился, контролер?» — насмешливо спросила она. «Теперь вымой посуду и свари даме кофе, а заодно покажи мне свои документы, чтобы все по-честному». «Обойдешься», — буркнул Гал, неторопливо собирая рассыпанные по столу дамские мелочи и складывая их в сумку. «Но имя-то у тебя какое-нибудь есть? Мне же с тобой всю ночь разговаривать». «Какое-нибудь есть. Выбирай любое, какое тебе нравится. Хоть Вася, хоть Петя. А мне нравится изысканное имя — Эммануил. Можно я буду называть тебя Эммануилом?» «Называй, как хочешь. Какой губкой посуду мыть?» Гал поставил тарелки и вилки в раковину, привычным жестом повязал висевший на крючке фартук. «Нет, хозяйственный ты мой, Эммануил тебе не подходит. Надо что-нибудь попроще». «Придумала. Ты будешь мехрюткой. Годится?» «Что она делает?» — с ужасом сказал Коротков. «Зачем она его дразнит? Она же выведет его из себя. Он ее прибьет со злости. Нашла с кем шутки шутить с наемным убийцей. Сумасшедшая!» «Беда в том, что мы так и не знаем, убийца это или нет. Будем надеяться, что она даст нам понять. Ты нашел Ларцева? Его нигде нет, ни дома, ни на работе. Родителям звонил?» «Звонил. Они ничего не знают. А родители жены?» «Она из Куйбышева, родители там живут». «От разгильдяй!» Гал разлил в чашке дымящийся кофе. Он думал о том, что если забыть обо всем, то жизнь может иногда показаться удивительно приятной. Чистая, уютная кухня, красивая женщина в изящном пеньюаре, крепкий горячий кофе, неспешная беседа, чем не семейная идиллия. А почему в его жизни нет этому места? «Сахару достаточно?» — спросил он, когда Настя отхлебнула кофе. «В самый раз, спасибо. Подай, пожалуйста, сигарет». Гал протянул ей пачку и зажигалку, придвинул пепельницу. Он невольно залюбовался ее длинными пальцами с безупречным маникюром, когда она доставала из пачки сигарет. «А ты что, не куришь?» — спросила она, сделав глубокую затяжку. «Нет, и никогда не курил». «А вот ты зачем себя травишь, если у тебя сердце слабое?» «Да ну тебя!» Настя повертела сигарету, прочертила ею в воздухе какой-то замысловатый символ. «Мое здоровье никому не нужно. Да и сама я никому не нужна. Мужа нет, детей нет, родители далеко. Небось, забыли уже про меня». «Что меня ждет? Одинокая старость в приюте для престарелых. Веселая перспектива. Лучше уж до такой старости не дожить». Гал понял, что сейчас она не шутит. В глазах настоящая боль. «Ты можешь еще замуж выйти. Умная, красивая, богатая. Чего ж ты на себе крест ставишь? Замуж?» Она стряхнула пепел с сигареты. «Вот уж нет. Я привыкла быть одна. Когда надеешься на саму себя, как-то спокойнее. В этой хреновой жизни никому верить нельзя, только себе. Разве не так?» «Пожалуй», — согласился Гал. «Вот, видишь, удовлетворенно сказала она. И ты такой же волк-одиночка. потому что знаешь, что так надежнее. Гал молчал. После напряжения последних дней ему хотелось расслабиться хотя бы ненадолго, просто посидеть в теплой кухне, поговорить с этой рыжей Ларисой о чем угодно, поговорить без суеты, доверительно, тепло. — Это убийца, — решительно сказал Гордеев. — Какие будут мнения? — Я считаю, его надо задерживать, пока не стало поздно, — подал голос Доценко. — А я думаю, пусть еще поговорят, — возразил Коротков. — Обстановка там вполне мирная. Может, узнаем что-нибудь интересное. — Но она же там один на один с убийцей, — не сдержался Миш. — Ну как вы можете быть так спокойны? — А он там один на один с Анастасией. — Тебе это ни о чем не говорит? — Подождем, — резюмировал полковник.